Глава 7. Макс. Я отвез Мишу домой, а потом помчался в бар, где мы договорились встретиться с Тимуром. Он первый из нас троих начал сезон, и я хотел расспросить его, каково это — играть за команду КХЛ. Почувствовал ли он себя частью большого хоккейного мира? Есть ли отличие от того, что он делал раньше? И самый простой вопрос. Страшно ли ему было? Крошечный бар был до отказа забит людьми. Люблю такие маленькие атмосферные места, а в Питере у них особый вайб. У бара стояла компания лощеных айтишников. Не знаю почему, но их видно сразу. Все ребята одеты в забавные майки, у всех бороды и очки, а главный атрибут — рюкзаки для ноутбуков. Я пробился к стойке и кивнул бармену, указывая на напиток. Тот мгновенно понял меня. Повсюду раздавались смех, возгласы. Снова смех. Взяв бокал, я оглянулся, прикидывая, куда бы присесть. В самом углу нашел небольшой, встроенный в стену столик и два высоких табурета. То, что надо. Подняв бокал повыше, чтобы никого не облить, я стал пробираться к столику. Тимура еще не было, поэтому я сел и принялся разглядывать девушек, которые забрели этим вечером в бинокль. Обвел глазами зал и наткнулся на вполне милую блондинку. Длинные ноги, упругий зад и красивая грудь. Можно будет присмотреться. Она почувствовала на себе взгляд и посмотрела на меня сквозь ресницы. Я ухмыльнулся и подмигнул ей. Она засмеялась, но быстро отвернулась. Ну ладно, вечер только начался. Я отхлебнул из стакана. «Привет, дружище!» Я поднял голову. На соседний стул плюхнулся уставший, но довольный Тим. «Привет, чемпион!» Я поднял кулак, и мы стукнулись костяшками. Понимаю, что жест абсолютно идиотский, но мы делаем так с 6 лет, и это движение просто вросло в нас. «Я на 15 минут. Тренер убьет меня, если узнает, что я после игры еще в бар пошел». Тимур провел рукой по волосам, но на его лице совершенно не читалось раскаяние. Наоборот, он расцвел, как подснежник весной. «Ты видел, какую голевую передачу я отдал в 3-м периоде?» «Ты красава, Тим!» Я похлопал его по плечу. «Твой удар от синей линии был просто бесподобен. Я смотрел в интернете». Он нахмурил брови. «Ты же приезжал на матч? Или я что-то путаю?» «Нет, я был там». Я чуть помедлил. Почему-то не хотелось при Тимуре упоминать ее имя. «С Мишей». «О-о-о!» Теперь брови Тима взметнулись вверх. «Она приехала с тобой добровольно?» Я махнул рукой, давая понять, что на эту тему говорить больше не намерен. Долгая история, но да, я не запихивал ее в багажник. И все же, Тим, не мигая, смотрел на меня. «Мы договорились, и все», — рассмеялся я. «Ты же знаешь, я мастер убеждения». Тим расхохотался. «Да, ты мастер убеждения девушек, чтобы они отправились с тобой в постель. В остальном у тебя с переговорами не очень». «Давай лучше матч обсудим», — предложил я. Почему-то захотелось сменить тему. «Последний вопрос», — продолжал настаивать Тимур. «И все же, почему тебя, моего лучшего друга, не было в Ледовом, когда я отдал свою первую голевую передачу в качестве игрока Невы? Поверь». Я проехал 800 километров, чтобы это увидеть. Я сделал глоток из кружки. Но у меня есть обязательство, данное твоему второму лучшему другу, а именно присматривать за его сестрой. Я повез ее домой, и она неожиданно почувствовала себя плохо. В глазах Тима блеснула тревога. «С ней все в порядке?» «Да, ничего страшного. Может, съела что-нибудь не то». Попытался успокоить я его, а в голове... Возникла удивительная мысль. Неужели он всерьез испытывает к ней нечто большее, чем просто забота? Я внимательно взглянул на него. Я, Тимур и Роберт познакомились в хоккейной секции, когда нам было лет по 6. У нас тогда одинаково ничего не получалось, но амбиции у каждого было на 10. Мы неизбежно стали неразлучными друзьями, партнерами и соперниками друг для друга. А еще у Роберта была младшая сестра со смешным именем Миша. Родители мило звали ее Миша-малыша. Сначала она была слишком мала, чтобы понимать, что происходит. Родители приводили ее на тренировки, она бегала по раздевалке, пока нам зашнуровывали коньки. В моем сердце сразу что-то дрогнуло. Хотелось потискать ее, как это делал Роберт, и как легко это подхватил Тимур. Он просто подошел к ней, закрыл лицо руками, потом резко убрал ладони и сказал «ку-ку». Сердце Миши растаяло, и Тимур стал ее героем. Я тоже пытался с ней играть, но у меня это выходило неумело. Миша пугалась и убегала, или, того хуже, начинала плакать. Я сделал еще несколько попыток, но результат был один и тот же. Она с одинаковым рвением тянулась к Тимуру и убегала от меня. Я тогда понял, что быть добрым другом маленьких девочек — это не мое. Мое сердце захлопнулось, и я больше не делал попыток с ней подружиться. Сначала было сложно. Она проводила с нами много времени. Тимур играл с ней во все подряд. Карты, настолки, крестики-нолики. Я стоял и смотрел. Не знаю, завидовал, наверное, что у меня так легко не выходило. А потом Миша начала расти. Я видел, как она тренировалась. Для девчонки у нее отлично получалось. Я не мог ей сказать этого в лицо, не ободрял ее, не утешал, только молча смотрел. Да и что я мог сказать, когда рядом с ней все время велись Роберт и Тимур? Когда ей исполнилось 15, она резко превратилась из нескладного ребенка в симпатичную девушку-подростка. Природе оставалось сделать совсем немного, чтобы Миша стала красавицей. Я помню ее, бросившуюся поздравлять Роберта и Тимура с победой в матче между викингами и Ирбисом. Высокая, светлые волосы до плеч, голубые глаза, темно-розовые губы, веснушки на носу и сережки в виде бабочек. Похоже, она уже тогда была влюблена в Тимура. Она смотрела на него, как на спасителя мира, мне же только кивнула. Помню, как я разозлился и сказал ей: «Миша, малыша, где ты забыла свою куклу?» Я знал, что она взбесится. Она терпеть не могла, когда ее так называли. Мне хотелось, чтобы она вспылила и сказала гадость в ответ. Но она только прошипела: «Придурок». И все. Она переключила внимание на Тимура, и в ее взгляде читалось обожание. С тех пор ничего не поменялось. Меня она считает придурком, а Тимур ей снится по ночам. «Тим?» Я напрягся и еле выдавил из себя этот вопрос. «Давай проясним кое-что. Скажи, ты... тебе нравится Миша как девушка?» Он удивленно посмотрел на меня. «Ты что, Макс? Она же мне как младшая сестра, как и для тебя, наверное». Века на левом глазу дернулась, но я растянул губы в улыбке. «Ага, точно. Я никогда не думал даже. Да и Роберт убьет каждого, кто к ней приблизится хотя бы на 50 метров». Мы рассмеялись, вспомнив реакцию Роба на мальчишек, которые пытались приглашать Мишу на свидание. «Ты полегче с ней». Голос Тима был тихим, а в глазах плескалось беспокойство. «Черт возьми, он думает, я мучаю ее или что?» «Не переживай, она не такой уж нежный цветочек, как ты думаешь», — сказал я, и в голове всплыли картинки ее поцелуя с волосатым хлыщом. Меня передернуло. «Как с ребятами? Сыгрался?» Я снова предложил перевести беседу в хоккейное русло. Кажется, Тимур понял меня. «Да, вполне. Хорошие ребята, креативные», — он ухмыльнулся. «Шутки у них такие забористые, что я краснею, как девчонка». Я рассмеялся. «Поделись парочкой. Сначала ты начни свой предсезонный, потом обменяемся». Я хмыкнул. «Признайся, что у тебя тряслись поджилки сегодня», — шутливо спросил я, но мне нужно было знать. «Конечно», — Тим улыбнулся. «Первую минуту, а потом все как всегда. Отключаешь страх и вперед. Я выдохнул, и сжатая пружина внутри чуть ослабла. Тимур взглянул на часы. «Все, я побегу. Давай, жду тебя послезавтра в Ледовом». Я кивнул, и мы попрощались. Идти домой не хотелось. Мысль о том, что придется провести вечер в квартире наедине с Мишей, одновременно пугала и будоражила меня. Не хотелось думать и разбираться, почему мне не все равно, поэтому я допил, махнул официантке, чтобы принесла еще бокал, и направился к блондинке, которую заметил, как только вошел. Проводить эту ночь в одиночестве мне не хотелось.